Собираясь утром на работу, я поймала себя на мысли, что уже скучаю без Олега. Строго говоря, мы виделись каждый день в коридорах его отделения, на операциях, но вот уже несколько дней я разговаривала с ним только по делу и суровым профессиональным тоном, давая Шилову понять, что обижена на него за сорванный отпуск. Однако держать дистанцию оказалось гораздо сложнее, чем думалось вначале. Стоило мне увидеть его светлые взъерошенные волосы и несчастные глаза, молча умоляющие о прощении, как я чувствовала, что готова сдаться. «Он захотел», — сообщила Маша, едва я распахнула дверь в ординаторскую. «Мы с ней друг друга недолюбливаем, потому что моя коллега считает, что заведующая отделением Охлопкова слишком многое мне позволяет, так как я хожу у нее в любимчиках. Тем не менее, Маша никогда не могла пройти мимо свежих сплетен. Кроме того, она достаточно внимательна, чтобы заметить перемену в наших с Шиловым отношениях, хоть мы и работаем в разных отделениях. Очевидно, сейчас коллега жаждала новостей, но я вовсе не собиралась доставлять ей удовольствие. «Что ты передавал?» — равнодушно спросила я. «Нет, сказал, что позже заглянет». «Очень хорошо. У Шилова ничего не выйдет. У меня сегодня вообще нет операции в травматологии, зато целых 4 в гастроэнтерологии и пульмонологии. Так что шансы встретить Олега стремятся к нулю. Меня ожидает длинный день, плавно перетекающий в ночное дежурство. Последний перед отпуском. Перед тем, как отключить телефон, я взглянула на дисплей и увидела там сообщение от Вики. Это меня удивило. Мы не общались уже больше месяца, и я и думать забыла об отделе медицинских расследований, в который меня едва не угораздило вступить с легкой руки вице-губернатора Кропоткиной. Что могло девушке от меня понадобиться? Читайте об этом в романе Ирины Градовой «Коктейль Наполеона», издательство «Эксмо». Мне нравилась Вика. У меня вполне могла быть такая дочь, если бы я родила ее очень рано. Однако отвечать или перезванивать Вике сейчас не было времени, и я решила отложить общение до лучших времен. День выдался не только длинным, но и невыносимо тяжелым. Вторая операция в отделении пульмонологии продлилась целых 4 часа, и я просто не представляла, как доживу до вечера. В час я буквально приползла в пустой буфет, чтобы перехватить пару пирожков, которые прямо там печет профессиональный пекарь-кондитер. Среди множества недостатков нашего главного имеются и бесспорные достоинства. Он любит получать все самое лучшее не только лично для себя, но и для учреждения, которое возглавляет. Именно он поставил в буфете и в приемном отделении кофемашину, и все сотрудники получили возможность наслаждаться прекрасно приготовленным напитком. И главный же пригласил на работу у кондитера. В его исполнении пиццы, пирожки и пирожные представляли собой настоящее произведение искусства. Правда, нельзя сказать, что женский персонал испытывал по этому поводу большую благодарность. Теперь в буфете кормили так вкусно, что возникала конкретная опасность поправиться на несколько кило в считанные дни. Не успела я заплатить за рыбный растягай, как увидела знакомую фигуру в белом халате. Бежать было поздно, и я чинно направилась к столику в глубине маленького зала, старательно делая вид, что страшно занята собственными мыслями и потому не вижу Шилова. «Прекрати это!» Слова звучали требовательно, но тон, которым Олег их произнес, был умоляющим. «Прекратить что?» — холодно поинтересовалась я, усаживаясь на стул. «Вести себя... так!» Олег плюхнулся рядом. «Как так?» «Словно мы не знакомы», — взорвался он. «Ты ведешь себя как ребенок, у которого отобрали любимую игрушку». «Просто дело в том», — сказала я, — «что есть вещи, которые я считаю важными, а ты, судя по всему, нет. Значит, мы не договоримся. разные приоритеты. Но почему ты не можешь понять, что мне перемена в наших планах так же неприятна, как и тебе? А почему ты не стал бороться за то, чтобы все-таки осуществить наши планы? Парировала я. Как же, тебя попросил главный, какая невероятная честь и ответственность. Но у меня и в самом деле гораздо больше ответственности, чем у тебя, возразил Шилов. Да-да, знаю, холодно кивнула я. Без тебя отделение просто загнется. Не иронизируй, попросил Олег. Я же не требую, чтобы ты отказалась от отпуска. А кто тебе сказал, что ты вообще имеешь право это требовать? Прервала его я. Лично я поеду в отпуск, независимо от того, отправишься ты со мной или нет. И правильно, поезжай. Отдохни как следует. А потом я снова хочу видеть ту Агнию, которую люблю, а не снежную королеву, которой страшно приблизиться. С этими словами Олег резко поднялся и вышел. Он сказал: «Люблю? Я не ослышалась?» Мы с Шиловым никогда не говорили о любви, даже в постели. Говорили о совместном проживании, причем я все время переводила разговор на другую тему. В моей жизни уже был один брак, неудачный, и хотя мы с бывшим супругом сохранили дружеские отношения, повторять опыт мне как-то не хотелось. Читайте об этом в романе Ирины Градовой «Окончательный диагноз», издательство «Эксмо». Конечно, Олег отличался от Славки, как день отличается от ночи, но я теперь, как говорится, и на воду дую. Какая уж там любовь. Задумчиво жуя растягай, я попыталась понять, что чувствую. А может, для Шилова это была всего лишь фигура речи? Нам вместе комфортно, всегда находится тема для разговора, что для меня очень важно. Мы хорошо понимаем друг друга. Но люблю ли я Олега? Да, правда, секс с ним доставляет мне ни с чем не сравнимое удовольствие. Мне приятно даже смотреть на него, такого подтянутого, чистого, милого. Но любовь ли это? Когда я была влюблена в Славку, то точно знала — это любовь. Но тогда мне было 17 лет. А теперь, приближаясь к 40... Хотя, возможно, я стала слишком уж осторожной. Остаток дня я провела в мыслях об этом. Вернувшись после 7 в свое отделение анестезиологии и реанимации, я села, скинула туфли и положила гудящие ноги на стул. Больница постепенно пустела. Уходили домой последние посетители, врачи, и оставались лишь дежурные, я в том числе. Через некоторое время мне надлежало спуститься в приемное отделение. Сегодня дежурю не только я, но и наша больница дежурит по городу. Поначалу все было тихо, и я успела выпить 2 чашки эспрессо и прочитать 2 главы женского романа, оставленного кем-то из персонала на журнальном столике. А потом начался ад. Один раз я уже пережила подобное, когда на перекрестке рядом с больницей произошло большое ДТП. Столкнулись пассажирский автобус и дальнобойная фура. Разумеется, пострадавших повезли именно сюда, так как наша больница оказалась ближайшей к месту происшествия. Но сегодня дело было не в дорожной аварии. «Что случилось?» — вскричал Лазарь Петрович Тельман из хирургического отделения, дежуривший вместе со мной, подскакивая к врачам скорой, вкатившим первую каталку. За их спинами слышался вой сирен, и мы поняли, что одним пациентом явно не отделаемся. «Обрушение подъезда на проспекте Энгельса!» Стараясь перекричать шум, ответил молодой парень в униформе с надписью «МЧС». «Много жертв! Похоже, взорвались газовые баллоны в подвале. Часть пострадавших увезли в ожоговый центр, а тех, у кого ожогов нет, а только травмы, доставляем к вам и в тройку». «И сколько же из них к нам?» — поинтересовалась я, с ужасом глядя на то, как санитары, распахнув двери настежь и подставив к ним стулья, чтобы не закрывались, помогают вкатывать пострадавших. «Где, черт побери, дежурная сестра?» — взревел Лазарь Петрович. Я и не предполагала, что у обычно спокойного, интеллигентного для хирурга мужчины может прорезаться такой командный голос. «Надо обзвонить все отделения и найти свободные места!» Сестра тут же выросла перед ним, как из-под земли. У молоденькой девчонки лицо приобрело зеленоватый оттенок. Я ее понимала. Даже у меня, видавшей виды, комок подкатывал к горлу при виде такого количества раненых. «Лазарь Петрович, мы можем разместить только 22 человека, даже если вкатим в палаты дополнительные кровати», — простонала сестричка. Хирург на мгновение задумался. «Тогда везите самых легких в дневной стационар», — приказал он. «Завтра разберемся, а сейчас наша задача — принять всех, кого можно». Вот за это я и люблю Тельмана. Он никогда не станет ругаться с врачами скорой, доказывая, что мест нет, и требуя, чтобы пациентов везли куда-нибудь еще. Нет, он сделает все возможное, чтобы оказать помощь, а уж потом наставит фитилей тем, кому надо. «Пожалуй, одни мы не справимся», — пробормотал он, безнадежно глядя на снующих вокруг с каталками врачей и санитаров. «Придется вызывать народ из дома. А вы со мной, Агния». К счастью, в этот день дежурило именно хирургическое отделение, но людей все равно не хватало, поэтому дежурная сестра принялась обзванивать врачей. Мы же с Тельманом спустились в оперблоки, чтобы прооперировать самых тяжелых. Но сначала я позвонила в свое отделение, чтобы подготовили реанимационные палаты. Как выяснилось, свободными оказались всего 4 койки, а требовалось по меньшей мере 9. Но мне уже не досуг было заниматься такими мелочами, так как 3 пациента ожидали срочной операции, а я оказалась единственным на данный момент анестезиологом на всю больницу. Через 3 часа, когда мы на скорую руку заштопали 2-го в очереди, появилась еще одна бригада, и мы с Тельманом вздохнули с облегчением. Работы все равно оставалось много, но, по крайней мере, теперь у пострадавших будет гораздо больше шансов. К 5 утра приемный покой опустел. За это время через мои руки прошло 5 пациентов, и я буквально валилась с ног. После целого дня работы такая ночь — явно перебор. Я упала на диван и взяла в руки книгу, понимая, что все равно не смогу читать. Глаза уже не различали строчек. Тельман сгинул где-то в недрах оперблока. Сонная медсестра Татьяна возилась около кофемашины. И в тот момент 2 врачей скорой вкатили еще одну каталку. «Нет, нет!» — завопила Таня, выскакивая из своего закутка. — «Только не к нам! У нас нет мест и...» «Да не дотянет она до другой больницы», — рявкнул пожилой доктор, сверля глазами девушку. «Мы уже в 2 были. Нигде не берут. Все из-за того же обрушения дома». «Что случилось?» — спросила я, со стоном спуская ноги на пол и чувствуя, что они едва влезают в туфли. «Да вот, порхала по проезжей части, как муха по стеклу», — вздохнул мужчина. «Едва одета, в халате и тапочках. Может, из психушки сбежала?» «Или из дома», — предположила его коллега. «У меня соседка постоянно сбегает, а потом сын ее по всему городу ищет. Иногда прямо в ночной рубашке уйдет и оказывается в самом центре». Я посмотрела на пострадавшую. Пожилая женщина, худая, но никак не походит на тех, у кого проблемы с головой. Хотя как можно быть уверенной? Я же не психиатр. «Повреждения?» — спросила я. «Множественные осколочные переломы обеих ног, ушиб грудной клетки. Скорее всего, переломы ребер, но нужен рентген. Сотрясение мозга, ясное дело. Многочисленные ушибы внутренних органов, возможно, внутреннее кровотечение. Так как? Примите?» — с надеждой посмотрел на меня врач. «Ну, конечно, примем», — вздохнула я. «Не умирать же ей в самом деле, только потому, что в районе произошла катастрофа». Лицо пострадавшей почему-то показалось мне знакомым. Наверное, просто слишком на многих сегодня насмотрелась. «Таня, найди мне Лазаря Петровича», — попросила я, и медсестра вяло взялась за телефонную трубку. Проснувшись, я долго лежала, глядя в потолок, не чувствуя в себе силы вылезти из-под одеяла. Мама уже несколько раз заглядывала в комнату, но я делала вид, что все еще сплю, и она на цыпочках удалялась. Такой тяжелой ночки у меня не случалось давненько, и это перед самым отпуском, когда самая пора расслабиться и морально готовиться к отдыху. Я не могла не думать о той бедной женщине, которую доставили после аврала с обрушением подъезда. Как ее угораздило оказаться на улице в исподнем? Мне показалось, она не походила ни на бомжиху, ни на душевнобольную, просто несчастный человек, попавший в тяжелую жизненную ситуацию. Есть ли у нее родные? Ищут ли ее? Нам удалось спасти пациентку, но через полчаса после реанимации она впала в кому. Теперь никто не мог поручиться, выживет она или умрет, не приходя в сознание. Тельман сказал, что старушке в какой-то мере даже повезло. С такими переломами женщина испытывала бы адские боли, будь она в памяти. А теперь, если поправиться, самое тяжелое время окажется уже позади. «Ма! Ты что там, умерла?» Дверь приоткрылась, и в щелку просунулась голова сына. Я только пробубнила нечто нечленораздельное. Вставать еще не хотелось. Однако Дэн понял, что я уже не сплю, и тут же распахнул дверь пошире, впуская ураган в лице, или, правильнее сказать, в морде, Куси, нашей огромной черной терьерши, которую хлебом не корми. Дай разбудить человека поутру, обслюнявив его с головы до ног. Куся вспорхнула ко мне на постель, как будто и не весила 80 кило, и стала искать своей бородатой мордой мое лицо. Несколько минут мы молча боролись, потом к нам присоединился Дэн. Еще через некоторое время, запыхавшиеся и красные, мы все втроем свалились на пол, и я пошла в ванную, оставив сынулю с собакой в спальне. Под душем я провела минут 40, включая то горячую воду, то холодную, чтобы привести в порядок кожу лица и восстановить циркуляцию крови. Честно говоря, ничто не нравится мне так сильно, как дневные часы после дежурства, когда никуда не требуется торопиться и можно уделить некоторое время себе лично. Я расчесала волосы и втерла в них масло алоэ, чтобы придать шелковистость. Затем, надев обруч, протерла лицо лосьоном и нанесла шоколадно-лимонную маску, после чего вернулась в спальню. Мама уже успела убрать постель. И растянулась на покрывале, прикрыв глаза. Господи, какой кайф! Однако счастье мое отнюдь не было полным. Я с тоской подумала о том, что Олег сейчас мог бы быть рядом со мной. Может, это все-таки любовь. Я хочу быть с ним. Хочу, чтобы мы просыпались в одной постели по утрам и встречались на кухне за завтраком и ужином. «Женщина пропала», — услышала я, входя, наконец, в кухню, где мама жарила гренки и одним глазом, как обычно, смотрела в экран маленького телевизора, стоящего на холодильнике. «Из квартиры вынесли почти все ценные вещи», — вещал мужчина в свитере. «Друзья теряются в догадках». «Что за ужасы ты смотришь с утра пораньше?» — осведомилась я, плюхаясь на стул и хватая с тарелки обжигающую горячую гренку, обильно посыпанную сахарной пудрой. «Закон и порядок», — ответила мама. С некоторых пор она полюбила криминальные передачи типа «Особо опасен» и «Человек и закон». «Боже мой, что творится в стране?» «Мам», — вздохнула я, — «в нашей стране всегда что-то происходит. Такова уж, видно, ее судьба и божья воля». «А что случилось-то?» «Да вот, актриса пропала. И это уже не в первый раз. Квартиру ее кто-то разграбил». «И в самом деле...» Такие истории в последнее время участились. Люди без конца пропадают. Вот, к примеру, Нина Максимовна. Куда делась? От родины пока никаких известий на ее счет. Когда о подобных вещах слышишь в новостях, они кажутся далекими и нереальными. Но если ты лично знаешь кого-то, с кем случилась беда, сразу начинаешь переживать это так, словно сам являешься участником событий. В коридоре залаяла Куся, и мама прислушалась. «Кажется, в дверь звонят», — сказала она. «А у тебя телек так орёт, что ничего не слышно», — покачала я головой. «Я открою!» — крикнул Дэн. Через минуту он появился на кухне с озадаченным выражением лица. «Тут... к тебе, ма!» Из-за широкой спины сына высунулась хорошенькая головка в дредах до самого пояса с перьями синих и зеленых прядей. «Вика?» — охнула я, мгновенно вспомнив об СМСках от девушки, на которые так и не соизволила ответить. «Но вы не перезвонили, и я решила зайти», — пожала плечами гостья и протиснулась в кухню мимо Дэна. На ней была короткая юбка-клёш из красно-синей шотландки, зеленая футболка с логотипом Nike, полосатые колготки и пляжные тапочки. Несмотря на полную безвкусицу в одежде, девушка выглядела мило и в то же время трогательно. «Нас представят?» — поинтересовался Дэн. Он давно гулял с девчонками. Судя по маминым наблюдениям, лет с 13, но подружки сына, с кем мне доводилось знакомиться, кардинально отличались от Вики. Те девушки носили безупречные платья, дорогой макияж, и даже я порой задумывалась, смогу ли соответствовать столь высокому стилю, вздумай сынуля вдруг пригласить меня куда-нибудь их сопровождать. На Вику Дэн не просто смотрел во все глаза. Он откровенно пялился на нее, пытаясь, очевидно, понять, что за диковинная птица залетела в наш дом. «Дэн, это Вика, моя подруга», — с трудом подобрала я слово. Учитывая нашу разницу в возрасте, это оказалось делом непростым. «Та самая Вика?» — переспросил сын. «Да, та самая», — подтвердила я. Мне все же пришлось рассказать семье о том, что я участвовала в расследовании отравления моей школьной подруги наравне с ОМР, в котором состояла и Вика. Подробнее об этом можно прочитать в романе Ирины Градовой «Коктейль Наполеона», издательство «Эксмо». Правда, я постаралась сократить информацию до минимума. По-моему, сын и мама считали сию организацию чем-то вроде тайного ордена, типа иллюминатов или розенкрейцеров. Мои родные как будто пропустили мимо ушей слова о том, что отдел медицинского расследования учредил губернатор города и что он действует на совершенно законных основаниях. Думаю, втайне мама надеялась, что больше никогда не услышит об этой группе, а потому сейчас рассматривала Вику, нахмурив брови. Ей никак не мог понравиться ультрасовременный прикид девушки и ее прическа, а подтвержденная принадлежность к ОМР только доказывала, что Вика может представлять реальную опасность для нашей семьи. «О, вы обедаете?» — сконфузилась девушка, увидев гренки на столе и мельком взглянув на часы. «Извините, что помешала». «На самом деле мы завтракаем», — сообщил Дэн. «У мамы было ночное дежурство, а в такие дни завтрак у нас поздний. Присоединишься?» «С удовольствием», — тут же согласилась Вика, и сынуля услужливо пододвинул ей стул. Мама одарила меня многозначительным взглядом, но, к счастью, не сказала ни слова. Все время, пока мы ели, Вика трещала о всякой всячине. О погоде, о компьютерах, об экзаменах в университете и своей дипломной работе. «Ты заканчиваешь университет?» — не поверил своим ушам Дэн. Разумеется, он-то наверняка думал, что наша гостья — школьница, потому что она выглядит лет на 14, а никак не на свои 19. «Ага», — просто кивнула Вика. «Вот все думаю, идти в аспирантуру или нет. Вы как думаете, Агния?» «Она что, ребенок-гений?» — спросил Дэн, вопросительно глядя на меня. «Вроде того», — улыбнулась я. «Не знаю почему, но мне было на удивление приятно видеть Вику на своей кухне, за общим столом». «Конечно, идти», — сказала я, обращаясь уже к девушке. «Наука — это твое, так что не упусти свой шанс». «Нет», — вздохнула та, положив надкушенный гренок на тарелку. «Мое — это компы, но предки, они меня никогда не поймут». «Ты не рассказала родителям, что ушла из медицинского?» — уточнила я. «Не-а», — протянула Вика, опустив глаза. «Андрей Эдуардович ругается, но я просто не знаю, как сказать. В любом случае...» — внезапно повеселев, добавила девушка. «Они уехали в отпуск на целый месяц, так что пока можно вздохнуть свободно». «А ты, значит, в компьютерах разбираешься?» — спросил Дэн. «Пожалуй, слабо сказано», — усмехнулась я. «Она просто чудо». Вика приняла комплимент сдержанно. Девушка и так знала все, что я могла сказать. «У меня Windows подвисает», — снова подал голос сынуля. «Не посмотришь?» «Можно?» — кивнула Вика. Не успела я отреагировать, как сын с девушкой выскочили из кухни. «Тебе не кажется, что девочка немного... странная?» — спросила мама, понизив голос. «А кто из нас не странный, мама?» Разобравшись с компьютером, дети вернулись. Я видела, что Вика хочет что-то мне сказать, но присутствие Дэна и мамы мешает ей. «Я тут хотела пройтись по магазинам», — задумчиво произнесла я. «Вика, не хочешь составить мне компанию?» «Разумеется», — обрадовалась девушка, вскакивая на ноги. «А мне можно с вами?» — вдруг спросил Дэн. Я чуть со стула не свалилась. Обычно не знаю, какие пытки следует применить, чтобы затащить моего сына в магазин. А сейчас он сам предлагает нас сопровождать. «Ну, у вас же сумки будут тяжелые, наверное», — предположил он неуверенно. «Нет, Дэн, ничего не выйдет», — ответила Вика, заметив мою растерянность. «Нам, девочкам, мальчики только помешают. Понимаешь, мы будем долго бродить, зависать у прилавков, примерять шмотки. Скука, в общем». Слова девушки прозвучали как решительный отказ, и настаивать Дэн не стал. Гордость не позволяла. Но я видела, что Вика, несомненно, произвела на него большое впечатление. Как своей необычной внешностью, так и, судя по всему, тем, что читала компьютер, словно открытую книгу. С такими девушками Дэну еще ни разу не приходилось сталкиваться, и это не могло его не заинтриговать. «Оф, слава богу!» — воскликнула Вика, как только мы вышли из дома. «Теперь и поболтать можно. Я машину оставила за углом. У вас тут просто яблоку негде упасть. Вам правда надо в магазин, или вы решили так отмазаться от родичей?» «Именно отмазаться», — призналась я. «Это хорошо. Терпеть не могу шопинг». «Я так понимаю», — начала я разговор, когда мы разместились в машине девушки, «что тебя прислал наш общий знакомый». «Нет», — покачала головой Вика. «Андрей Эдуардович только просил с вами связаться, а нагрянуть к вам целиком и полностью моя идея. Вы уж извините, Агния, но мне страсть как хотелось посмотреть, как вы живете». «Ну и как?» «Отпад. Мама — королева кухни. Сын — талантище. Дэн показал мне некоторые свои работы. Это что-то. Я, конечно, в живописи не сильна, но кое-что понимаю». «Так что, Андрей Эдуардович?» — перевела я разговор на прерванную тему. «У нас новое дело. В смысле, у нас каждый раз новое дело. Но это совсем другой случай». «В самом деле?» — подняла я одну бровь. «И что в нем такого необычного?» «Что вам известно о Светлогорской больнице, Агния?» Задавая вопрос, девушка пристально смотрела на меня. Я не смогла выдержать ее взгляд и опустила глаза. В любой среде есть вещи, говорить о которых не принято, в силу разных обстоятельств. Светлогорская больница относилась как раз к таким темам. Врачи знают, какие больницы в городе считаются хорошими, а какие плохими. И дело тут не в том, что в первых работают хорошие специалисты, а в последних нет. Хорошие больницы – те, где не процветают взяточничество и коррупция, где пациенты получают надлежащее лечение и в большинстве своем выздоравливают. Плохие же – те, где больные умирают. И Светлогорская больница относится именно к таким. Она известна тем, что туда свозят стариков и одиноких людей со всего города, тех, кого считают неперспективными пациентами. Неперспективный пациент не в состоянии не только оплатить операцию или лечение, но и дать медсестре денег за укол или нянечке за то, чтобы его, например, после операционного вмешательства или инсульта, переворачивали во избежание образования пролежней. Таким образом, не обладая средствами, а значит, не получая должного ухода, неперспективные пациенты недолго обременяют персонал больницы своим жалким существованием. Они просто отправляются в мир иной. Многие пациенты также знали о том, что творится в Светлогорске, а потому были готовы платить любые деньги врачам скорой помощи только за то, чтобы их везли куда угодно, только не туда. «Вижу, вы в курсе», — кивнула Вика удовлетворенно. «Неужели кому-то наверху пришла в голову идея навести там порядок?» — изумилась я. «Столько лет никому не было до этого никакого дела». «Андрей Эдуардович полагает, что и сейчас нет», — вздохнула Вика. «Однако новости о том, что наш отдел успешно работает в сфере медицинских расследований, постепенно распространяются, и все больше народу обращается к нам. Комитет здравоохранения проводил несколько проверок в Светлогорске, но их документы в полном порядке, а кроме бумаг они ничего не касались. Со стороны все выглядит достойно и прилично». Не секрет же, что все государственные больницы финансируются плохо, а потому их материальная база в целом находится в упадке. Так что прицепиться не к чему. Но? Но? — переспросила Вика. Думаю, раз вообще этот разговор возник, Андрей Эдуардович так не считает. Вы правы, — хитровато улыбнулась девушка. Но у комитета связаны руки, а вот у ОМР... Совсем наоборот. Мы можем действовать в обход всех официальных инстанций, чтобы получить необходимые сведения. И поэтому Андрей Эдуардович хотел бы лично встретиться с вами. Со мной? А я-то какое отношение имею ко всему этому? Он мне не сказал, покачала головой Вика. Но его инструкции в отношении вас были абсолютно прямыми. Андрей Эдуардович хочет договориться с вами о встрече в любое удобное для вас время. «Да!» — стукнула себя по лбу, словно вспомнив о чем-то важном, девушка. «Он еще добавил, что я должна убедить вас связаться с ним в течение 2-3 дней, до того, как вы официально уйдете в отпуск». «Отлично! Значит, в любое удобное для меня время. Но в течение 3 дней?» «Андрей Эдуардович, оказывается, и про мой отпуск знает». «Да чему я, собственно, удивляюсь?» За то недолгое время, что мы знакомы с Лицкевичусом, ему удалось убедить меня в своих почти сверхъестественных способностях. Где он черпал информацию, оставалось для меня полнейшей загадкой.